Глава 948. Область убийств. Альянс культивации. Повсюду бесчисленные дворцы, разделенные пустотой. Из всех областей в Альянсе культивации, область убийств была основана первым хозяином области убийств на месте пространственного разлома, оставшегося после царства бессмертных дождя. В общей сложности он собрал 99 пронзающих небеса железных мечей дворцов. Эти 99 небоскребов остались с тех пор самыми уникальными сооружениями области убийств. В Альянсе культивации область убийств обладала большой и весьма дурной репутацией. За несколько тысяч лет до Альянса культивации она уже успела получить бесчисленные боевые заслуги, будь то борьба четырех святых сект в начале или переворот секты трупа Инь в конце. Везде мелькала скрытая тень области убийств. Планеты шестого ранга культивации знали об области убийств очень мало. Но как только их уровень достигал седьмого, область убийств тут же звучала в их ушах раскатами грома. Как только культивация планеты седьмого ранга достигала определенной степени, не желавшие оставлять свою жизнь под чужим контролем вызывали ряд событий. В это же время область убийств немедленно отправляла человека, который начинал жестокую кровавую расправу над ними. Конечно, было множество культиваторов, с которыми область убийств не могла расправиться. Тогда вмешивались другие силы Альянса культивации. Область убийств можно было назвать обоюдоострым мечом Альянса культивации. Всякий раз, когда область убийств принимала к себе человека, его жизнь превращалась в чудовищные кровавые убийства. Несколько тысяч лет в области убийств поддерживалось существование 99 основных культиваторов. Если кто-то умирал, его тут же заменяли. Исключая 99 основных культиваторов, здесь также было бесчисленное множество внешних учеников. Их общее число было огромным, и все они были поделены и управлялись основными культиваторами, их командирами. Помимо них имелись также два помощника хозяина области. Можно сказать, что область убийств была подобной секте культивации, просто по сравнению с обычными сектами культивации она была намного влиятельнее и могущественней. Во всем альянсе культивации провоцировать ее могли очень немногие. Даже если какой-то культиватор с невероятными божественными способностями часто упоминался в области убийств, то это было большой головной болью, и вызывало нескончаемые убийства со стороны людей из области. Для него многое зависело от техники сокрытия. Ударить и быстро отойти, скрыв все следы, было почти невозможно. Даже для культиваторов с невероятными божественными способностями культиваторы области убийств были настоящей головной болью, ведь они не просто убивали налево и направо, а наоборот сначала скрывались, а затем атаковали. И если с первого раза не получилось убить противника, то тут же отступали на тысячи ли, заметая за собой все следы. Со времен появления области убийств в ее рядах не было ни одного убитого члена из главного двора. Что же касается того случая с Ван Линем, назвать его убийством можно было лишь с натяжкой. Но с холодными отзвуками голоса Циншуя все это сегодня полностью поменялось. Многочисленные постройки в форме больших мечей в области убийств в этот момент немедленно стали разрушаться. С них летело бесчисленное количество камней, смешанных с кусками чистого железа. Превращаясь в ураган, они разлетались по всей области убийств и несли за собой еще больше разрушения. Повсюду постоянно распространялись крики ужаса. Внезапно множество теней вырвалось из этого шторма. Каждый был одет в черную одежду. Возраст этих культиваторов сильно разнился. Их культивация также была разной. Она начиналась со стадии пустоты инь и заканчивалась средней стадией понимания границ тьмы. Но все же большинство из них было на понимании инь-ян и лишь малая часть на понимании границ. «Сему, эта группа... Возможно ли, что ты сможешь позаботиться о них за меня?» Циншуй сделал шаг вперед и переступил группу культиваторов в чёрном, и его голос звучал, как дыхание вечной мерзлоты. Ван Линь сразу догадался, что так Циншуй хотел пожелать ему удачи, но хотя этих культиваторов было невероятно много, убить их с телом древнего бога не было чем-то тяжелым. «Старший брат может быть спокоен». Говоря так, Ван Линь тоже сделал шаг вперед и, сжав правую руку в кулак, без промедления ударил перед собой. Прогремел сильный грохот, и все вокруг задрожало. Перед Ван Линем немедленно распространился звуковой удар, который превратился в разрушающий все на своем пути ураган и понесся вперед. Неумолимый вихрь, созданный Ван Линем, мчался вперед, даже когда встреченные ему на пути культиваторы поздней стадии понимания границ тьмы сталкивались с ним. Их лица быстро менялись, а сами они в торопях отступали. Если во время побега они не успевали сделать хотя бы шаг, то немедленно ощущали на себе всю силу взрыва и умирали. Оставшиеся в живых культиваторы стадии пустоты инь перед Ван Линем в момент приближения немедленно сильно изменились в лицах. Ощутив удар Ван Линя, направленный в пустоту, Они услышали, как изнутри их тел начал исходить звук разрывающихся органов. Их тела тут же стали выдавать облака кровавого тумана, а спустя мгновение, не в силах больше сопротивляться силе огромной мощи, они с грохотом взрывались. Куски плоти и кровь разлетались по округе. У неподалеку находившихся культиваторов в глазах в этот момент отразился ужас. Они хотели уклониться, но внезапно почувствовали, что странная сила заблокировала им все пути отхода. У них просто не осталось возможности сбежать. Пустота разразилась чередой взрывов, и оставшиеся тела культиваторов друг за другом превратились в кровавое месиво. В следующую секунду вылетевшие изначальные духи попытались сбежать, но Ван Рень схватил рукой пустоту, и огромная невидимая рука тут же всех поймала. Это все произошло невероятно быстро. Казалось, что почти мгновенно, так что культиваторы области убийств были невероятно шокированы. «Сюймо! Это бессмертный грома первого ранга из Лотянь, Сюймо!» Некоторые быстро определили статус Ван Линя. Выражение лица Ван Линя было абсолютно равнодушным, хотя перед ним было несколько сотен культиваторов, а они никоим образом не привлекали его внимания. Если бы прежде Ван Линь не стал пятизвездным древним богом, то этим культиваторам он бы никак не мог противостоять, но сейчас все было иначе. Ван Линь сделал шаг вперед, пустота под его ногой покрылась рябью, и через мгновение его тело бесследно исчезло. «Сжатие земли до дюйма!» Культиватор начальной стадии понимания границ тьмы резко раскрыл глаза, в них отразилось неверие и страх, его душу мгновенно объел ужас, и не раздумывая он начал отступать. «Он знаком с техникой сжатия пространства! Если бы он решил сражаться с нами, то моим людям из области убийства было бы очень тяжело ранить его!» После этого силуэт Ван Линя нанес легкий удар кулаком правой руки по телу этого культиватора. С самого начала культиватор пустоты и не имел никаких сил, ни чтобы почувствовать появление Ван Линя, ни чтобы уклониться. Его тело задрожало, изнутри послышались мощные звуки хруста, а в следующую секунду оно взорвалось, разбросав свои внутренности по округе. Схватив изначальный дух культиватора, силуэт Ван Линя снова исчез. «Боевой порядок!» Послышался истошный крик культиватора средней стадии понимания границ тьмы с красными глазами. Как только прозвучали эти слова, он внезапно сильно изменился в лице, резко развернулся и, открыв рот, выплюнул вспышку красного света. В этом красном свете находился тонкий, длинный летающий меч, который, издав резкий свист, помчался вперед. Свист меча содержал в себе пронзительный рев более 1000 душ. Их скорбные стоны мгновенно заполнили пространство вокруг, а сила самого меча моментально достигла своего пика. «А этот меч хорош!» Из ниоткуда послышался ледяной голос, а спустя мгновение из пустоты перед тем культиватором средней стадии понимания границ тьмы вышел, сделав шаг Ван Линь. Его правая рука немедленно хватанула перед собой, и внезапно увеличившись и превратившись в огромную величественную руку древнего бога, поймал летающий меч и потянул его к себе. Тот культиватор средней стадии понимания границ тьмы глухо охнул, а его лицо побледнело. Этот летающий меч был его любимым, дарованным ему магическим оружием. В момент, когда Ван Линь схватил его, все связи его сознания с мечом разорвались, что немедленно вызвало у культиватора сильные повреждения. Однако еще больше его ужаснуло другое. «Так легко забрать у меня дарованное магическое оружие! Этот человек! Что за культивация у него?» Этот культиватор средней стадии понимания границ тьмы, хотя и имел хорошую репутацию в области убийств, но в сравнении с уже убитым Ван Линем Юйфеем его статус был намного выше. В этот момент он по-настоящему испугался. Ему моментально вспомнилась сцена спасающегося бегством в области убийства Юйфея и огромная рука, со взрывом убивающая его. Он почувствовал, как кожа на его голове онемела. Без колебаний он принялся быстро отступать. Его рука тут же хлопнула по сумке, и перед ним появился большой нефритовый свиток, после чего культиватор низко прорычал. «Взорвясь!» Нефритовый свиток затрясся, и взорвавший создал невероятной мощью шторм. Но даже в такой ситуации, получив летающий меч, Ван Линь не стал останавливаться, а только быстрее помчался дальше. Сильная буря, созданная взрывом свитка, совершенно не повлияла на Ван Линя. Осознав увиденное, лицо культиватора средней стадии понимания границ тьмы отразилось недоумением. Ван Линь же, в одно мгновение приблизившись к нему и сложив два пальца правой руки в форме меча, ткнул ему между глаз. Раздался взрыв, и культиватор средней стадии понимания границ тьмы с огромной репутацией во всей области убийств был взорван, его тело разлетелось, а изначальный дух, попытавшийся сбежать, мгновенно был пойман Ван Линем. В этот момент Ван Линь почувствовал, насколько сильно он изменился. Это было не из-за того, что культиватор средней стадии понимания границ тьмы был слаб, нет. Просто Ван Линь стал невероятно сильным и вступил в эшелон экспертов. В этот момент Сан Шуй, улыбнувшись увиденному, со вспышкой помчался к центральной башне области убийств. Как только он приблизился, сидевший внутри башни старик в черном резко открыл глаза, его взгляд был мрачен, он был заместителем хозяина области, и сейчас его сознание дрожало. Без промедления он начал действовать. Его тело со вспышкой разделилось, и появился еще один такой черный старик. Один из них тут же махнул правой рукой сверху вниз перед собой, и в пространстве мгновенно появился разлом. По границам разлома блуждали бесчисленные крохотные вихри, постоянно испускающие странное шипение. Как только разрыв появился, один из стариков немедленно шагнул внутрь, второй же, холодно хмыкнув, превратился в черный ветер и полетел из башни. Черный ветер вырвался из башни и на высокой скорости приблизился к Сан Шую. Мгновенно он снова превратился в старика в черном с мрачным лицом и громко взревел. «А ты, похоже, сильно уверен в себе!» В глазах Сан Шуя заискрился холодный блеск. Он сформировал правой рукой печати, и 8 черных драконов, внезапно появившиеся, огласили округу чудовищным ревом, а в следующую секунду полетели на старика с намерением его проглотить. В это же время Цэн Шуй со вспышкой молнии бросился к башне, сформировав руками печати, он толкнул их вперед и спокойно произнес: «Мир льда!» В одно мгновение изначальная энергия бессмертных внутри Цэн Шуя пришла в бешеное вращение. Неистощимый ледяной холод распространился от его тела изнутри и покрыл все вокруг. В воздухе тут же появились бесчисленные капли дождя, а спустя мгновение они превратились в кристаллы льда. С треском кристаллы льда стали разрушаться, а на их местах появлялось голубое сияние. В миг, когда все кристаллы разрушились, небо и земля сильно преобразились. Все внутри области убийств заполнилось голубым светом. Этот свет, будто запечатывая, полностью заблокировал все пути и проходы для побега. В голубом свете Цэн Шуй сделал шаг вперед и указал пальцем правой руки перед собой. Башня перед ним немедленно взорвалась и, превратившись в облако пыли, рассеялась. В воздухе остался лишь пространственный разлом со стариком в черной одежде внутри него. Этот старик половиной тела уже вступил внутрь разлома, но в этот момент голубое сияние закружилось вокруг его тела. Он использовал все свои силы, но освободиться и двинуться ему так и не удалось. Он так и не смог сделать последний шаг внутрь разлома. Поспешив вперед, Цэн Шуй хватанул правой рукой пустоту и немедленно схватил старика в трещине. Глаза Цэн Шуя вспыхнули холодным светом. На огромной скорости он внезапно вскочил и подставил тело старика перед собой.